Письмо второе. Январь, 1946 год. Пишу тебе, милая моя Соль, потому что только ты можешь меня успокоить и ободрить. А мне сейчас очень нужна вера в лучшее. Я бы даже сказал, вера в справедливость. Представляешь, мой отец, честнейший человек, сейчас под следствием. Нам с мамой ничего не говорят. От этого становится еще страшнее. Мама ходит совсем бледная. Лишь Сашка живет, как прежде, своей жизнью. Ничего не понимаю. Видимо, детство защищает своих от жизни, стараясь как можно позднее пустить к ним страх. Наша соседка Нюрка, которой я до сих пор помогаю по огороду, по секрету мне сказала, что в Китае случилось страшное происшествие. Ее муж вернулся недавно оттуда и рассказал подробности. В Харбине, в храме Конфуция, произошел настоящий разбой. 3 русских солдата убили старенького охранника и вынесли из храма все, что могли унести. Это, конечно, война, и там бывало всякое, но самое страшное для меня, что когда этих мародеров задержали, то они сказали, что видели в храме и отца. Мы с тобой, Ассоль, понимаем, что он пришел туда просто посмотреть китайскую культуру, возможно, даже проверить одну из бредовых версий деда. Я надеюсь, нет, я уверен, что все прояснится и отца отпустят. Я в это верю, а вот мать нет. Постоянно плачет и говорит, что сейчас обязательно вспомнит ему его происхождение. Даже выкинула полученные с Аказии из Харбина отцовские блокноты на помойку. Говорит, что они единственное напоминание о его дворянском происхождении. Я же не мог этого допустить. Я видел, с каким трепетом по вечерам, словно совершая какое-то священное действие, отец вытаскивал их из сохранного ящика и бережно перекладывал пожелтевшие страницы. Поэтому я не мог поступить иначе. Вытащил их из мусора и спрятал. Благо, блокноты сделаны в деревянном корпусе, и падение в помойку их не уничтожило. Милая моя, любимая Соль, боюсь, мне негде их будет хранить. Поэтому я решил так. Скоро я поеду поступать в Москву, в институт. Как мы с тобой мечтали. Нет, я не забыл. Я по-прежнему только этим и живу. Белые халаты, серьезные лица. И мы с тобой 2 студента-медика, которые обязательно придумают волшебное лекарство от всех болезней. Мне очень хочется, чтобы вся эта неразбериха, а по-другому я не могу назвать арест отца, закончилась к моему отъезду. Как же я хочу увидеть тебя. Как же я соскучился по твоему сказочному голосу, по твоим бездонным глазам. Шлю тебе в посылке блокноты, которые я спас от гибели в мусоре. Прошу тебя, сохрани их до моего приезда. Эти 2 огромных блокнота с деревянными обложками по-прежнему закрыты маленькими замочками и хранят никому не нужные секреты. Но я надеюсь, что когда приеду к тебе, то ключики уже будут у меня. Ведь только отец знает, где они. И тогда мы с тобой, как в детстве, сядем и прочитаем записки моего деда. Как красивую историю, как сказку. Позже, когда у нас появятся дети, мы будем читать им сказки. Как когда-то это делал для нас с тобой мой отец. Пока же меня волнует только папа и его арест. Прощаюсь с тобой, моя любимая Соль. Сохрани для меня эти 2 блокнота. В отличие от матери, я бы сказал, что они единственное напоминание об истории моей семьи. Ведь семья – это все. Люди, не знающие и не уважающие своего прошлого, не могут идти в светлое будущее. Пусть мой отец был дворянином, пусть. Я не обязан гордиться им и полностью поддерживать то, как он жил. Но и отрекаться не хочу. Это моя история, моя кровь, мои предки. Люблю и жду скорейшей встречи с тобой. Всегда твой Грей. Также посылаю платочек, шелковый голубой. Я хотел подарить тебе его сам, но обстоятельства складываются по-другому. Пусть он нежно ласкает твою шею и напоминает тебе обо мне, о том, как сильно я тебя люблю.